Глава 25. Выбор Регины. Регина. Я понимала, что поступаю неправильно, выгоняя Диану. Рион проявлял к ней симпатию, но пока он не использовал право вето, я даже не догадывалась, что симпатия сильна. Тогда зачем же Диана ночью приходила к Кейдену? Справиться о здоровье? В такой поздний час? Нет, не потерплю, чтобы королевой стала такая вертихвостка. Но сын, увы, не дал мне исключить девушку с отбора. Что ж, впереди еще одно исключение участниц перед финалом. Как и просил Рион, я собиралась ускорить ход отбора. Бальвилю нужна сильная королева, избранная богиней. И для всех будет лучше, если испытания завершатся как можно скорее. Я сидела у окна. Снова не хотелось никого видеть. В голове царила путаница. Наверное, я просто устала от постоянной кутерьмы, этапов и испытаний, а главное от того, что мой покой вдруг рассыпался в дребезги. Так и знала, что от возвращения Кейдена не стоит ждать ничего хорошего. А теперь он занимал все мои мысли. Я старалась с этим бороться, думала, что почти победила, и снова проиграла. Уже собиралась ложиться спать, когда в дверь постучали, и слуга с извинениями протянул мне записку. «Жду на нашем месте. Кей». «На нашем месте? Это где?» В памяти сразу всплыла беседка, вокруг которой все еще цвела сирень и украденный поцелуй. «Не ходить?» «Нет, надо пойти и сказать Кейдену, что подобное поведение с его стороны недопустимо». «Да». Медленно поднялась, поправила платье и помчалась в беседку, замедлив шаг только когда до нее осталось шагов 30. Принц не должен заметить моего замешательства. Надо казаться спокойной и равнодушной. Спокойной и равнодушной, Регина. Никак иначе. Свернула в последний раз. Кейдена я увидела сразу. Он стоял в беседке, облокотившись о перила, и смотрел на сверкающую от фонариков гладь озера. Его лицо казалось наполненным каким-то неземным светом. Или это все фонари? Вспомнила строки стихов, звуки музыки, доносящиеся из дворца. «Ты пришла». Обернулся ко мне Кейден, протягивая руку. «Да». Все-таки позволила ему сжать мою ладонь. «Пришла поговорить и...» «Подожди». Кейден привлек меня к себе и сзади обнял за плечи. «Смотри, звезда падает. Загадай желание». «Шутишь, да?» Я улыбнулась, но все-таки загадала. «Счастье для Риона. Вот и все, о чем я просила». «Ты успел загадать?» «Оставлю эту звездочку тебе». Я замерла, наслаждаясь ощущением тепла. Легкий ветерок играл волосами. В воздухе плыл аромат сирени. Волшебно. «Сегодня был тяжелый день, да?» Продолжил Кейден. «Я видел Риона, он показался мне расстроенным». «Похоже, сын всерьез увлекся Дианой Алейнор». Я ожидала, что скажет Кейден с замиранием сердца. «Думаю, это взаимно», — неожиданно ответил он. «Красивая пара. Не понимаю, чем тебе не угодила Диана». «Но она же...» «И правда. Чем, кроме нашей неожиданной встречи? Похоже, я сама придумала причину и чуть не разрушила зарождающуюся симпатию Риона. Как же глупо». «Мне показалось, она неискренна с сыном». Придумала несуществующий повод. «Ты ошибаешься. Она куда более искренна, чем принцесса. Или все-таки дело в политике?» «Возможно». Решила ухватиться за соломинку. «Я уже поняла, что не стоило. Рион сегодня даже ужинал отдельно. А обычно со мной?» «Я готов провести с тобой вечер вместо него». Я улыбнулась. Кейден умело кружил мне голову. Понимала это, и все равно попадалась в его сети. Легко обмануться, когда хочешь быть обманутой. А я хотела. Хотя бы на этот вечер. Присела на скамейку, Кейден замер рядом. «Зачем ты меня пригласил?» — спросила прямо. «Хотел увидеть. Это запрещено». «Как тебе сказать? Придворные бы не поняли». «Какое мне дело до придворных? Есть только ты и я». Улыбнулась. Мне нравился ход его мыслей. «Кейден, Кейден, зачем на самом деле тебе это нужно? А ведь говорил, что давно забыл обо мне». «Солгал?» «Регина, я хотел тебе кое-что сказать». Будто услышал мои мысли. «Хотя, наверное, лучше показать». Он расстегнул цепочку и снял с шеи медальон, который я тут же узнала. Так вот, куда он пропал. Оказывается, во дворце завелся воришка. Кейден провел рукой, и с медальона спала иллюзия. Крышка была поцарапана настолько глубоко, что я даже догадаться не могла, кто это сделал. «Что это?» — спросила тихо. «След от когтя горного льва. Как видишь, осталась царапина на память. И шрам на груди. Не та встреча, о которой приятно вспоминать». Кейден нажал на скрытый замочек, и медальон открылся. Внутри была миниатюра, мой портрет 20-летней давности и сухой цветок сирени с 5 лепестками. «Где ты достал портрет?» — спросила, чувствуя, что голос дрожит. «Заказал придворному художнику, еще до того, как устроил заговор, конечно. А цветок?» «Цветок я помню». И вдруг перед глазами встал тот вечер, 20 лет назад. Это же беседка. Так же цвела сирень. Я только-только приехала в Бальвиль. Официально в гости, но на самом деле, чтобы ко мне присмотрелся будущий муж. Мы гуляли втроем. Я, Кейден и Кристар. Нам было так весело, а потом Кей сорвал веточку сирени и отдал мне. На ней был этот цветок. «Ты сказала на счастье». Вернул меня из воспоминаний голос Кейдена. «А оказалось, что на беду». «Я не могла подумать». «Я сам виноват». Кейден дунул на медальон, и сухой цветок закружился в воздухе, подхваченный порывом ветра. Он улыбался, а я едва не плакала. Внутри все горело от внезапной боли. Я не могла поступить иначе, не могла. Тогда почему так больно? Кей обернулся ко мне, коснулся щеки. «Не плачь. Прошлое. Оно далеко. Слишком далеко и иногда кажется сном, да?» «Да». Опустила голову ему на плечо. «Нехорошо забирать чужие украшения». «Ты сама его потеряла на дорожке, а я нашел». Я тоже улыбнулась. Какой же глупой надо было быть, чтобы не заметить. Теперь я вспоминала и понимала, а тогда... Мне было всего лишь 17. Этот возраст позволяет делать глупости. «Я люблю тебя, Регина», — сказал Кейден. «Думал, смогу забыть, а так и не смог». Я молчала. Что мне ему сказать? Что дорожу своей репутацией? Что мы не в том возрасте, чтобы совершать глупости? Я... тоже. «Что?» В глазах Кейдена можно было утонуть. «Тоже люблю тебя. Так странно. Никогда не думала, что смогу кого-нибудь полюбить. И уж точно не злейшего врага, которого боялась 20 лет, ведь он клялся вернуться и лишить меня всего. Клялся при вынесении приговора. Вернулся, и я будто обрела все на свете». Губ коснулся легкий поцелуй. Я прильнула к Кейдену, обвела руками шею. Нет, на этот раз я его не отпущу. Голова кружилась, будто выпила бокал вина. Тело горело, и я понимала, что никогда не испытывала подобного. Как можно спутать любовь и симпатию, любовь и дружбу? Любовь ни о чем не спрашивает. Она все забирает и все отдает взамен. «Люблю тебя», — прошептала, глядя ему в глаза. Кей улыбнулся. «Ты напишешь об этом стихи? Это ведь были твои стихи на маскараде. Рассмеялась я. «Почему бы и нет?» «Тогда я жду». Принц подумал минуту. «Мне пыткой стала вечная любовь, которая могла бы быть наградой. Я мучаюсь, но возвращаюсь вновь, чтоб снова отравиться сладким ядом. Клянусь себя забыть, но так и знай, что клятва иногда не стоит злата, а если любишь, то не отпускай. Разлуки непомерно слишком плата». «Никогда не думала, что ты можешь писать стихи. Хотя если задуматься, что я вообще о тебе знаю». «Ничего», — усмехнулся Кейден. Вечер становился прохладным. Я поежилась. Зря не захватила шаль. «Давай провожу тебя во дворец», — тут же заметил Кейден. «Не будем добавлять работы целителям». Я опустила руку на его локоть. Хоть уходить совсем не хотелось, и мы медленно пошли ко дворцу. В груди все взрывалось фейерверками, пылало и плавилось в одночасье. Это было безумие, и как от него излечиться, я не знала, но желала танцевать и петь под звездами. Свои-то 38. Кто бы рассказал, никогда бы не поверила, что могу влюбиться. Вот так, в первый раз. Мы поднялись по мраморной лестнице, вошли в гостиную. Я жестом отпустила ожидающих служанок, и они тут же исчезли. Что делать? Идти до конца или... «Кей», — впервые назвала так своего принца. «Что?» Он тоже чего-то ждал, потому что не уходил. «Сними иллюзию». «Зачем?» Кейден сделал шаг назад, будто закрылся от меня ледяным щитом. «Сними. Ты что же думаешь, это что-то изменит? Я хочу видеть твое настоящее лицо, а не ту маску, которую ты выбрал». Принц молчал. Мне на мгновение показалось, что он уйдет и не вернется. Может, зря? Но мне нужна была правда. Надо начинать хотя бы с малого. «Хорошо», — пожал он плечами, глядя куда-то поверх моего плеча. Вокруг него на мгновение будто возник туман и исчез вместе с иллюзией. И что такого страшного он собирался от меня скрывать? Сделала разделявший нас шаг, коснулась подушечками пальцев шрама, пересекавшего правую бровь, скользнула к губам. Тонкий, едва заметный шрам. Чуть шире на левой щеке. О чем молчал Кейден? Какими были для него эти 20 лет? Шрамы говорили лучше языка. Не выдержала, коснулась губами. Глупый принц. Всегда таким был, иначе мы бы не допустили того, что произошло. «Люблю тебя», — посмотрела в глаза. «Мое наваждение». «Нет, это ты мое». Кейден прожигал меня взглядом, обнял, привлекая к себе. От него будто веяло жаром. «Регина, я... мне лучше уйти?» «Не стоит». В ту же секунду меня подхватили на руки. Я ойкнула, цепляясь за плечи Кейдена. «Ты что?» — шепнула на ухо. «Королевская гостиная иногда напоминает проходной двор». Поделился Кейден своими соображениями, выцеловывая дорожку на шее. Скрипнула дверь спальни. Принц бережно опустил меня на кровать. «Позволите побыть вашей камеристкой, ваше величество?» Поинтересовался с усмешкой, воюя с завязками на платье, а я мысленно проклинала все эти крючки и тесемки, потому что легкие касания пальцев были сладкой пыткой. Наконец платье сдалось на милость победителя. К счастью, мужской костюм не предполагал такого количества застежек, и с ним мы совместными усилиями справились куда быстрее. Каждое прикосновение казалось ожогом. Я целовала Кейдена, пока не заболели губы. Не будь целительских заклинаний, завтра щеголяла бы припухшими губами на радость всему двору. Мне хотелось выпить Кея до капли, будто я и не жила до этого, а сейчас вдруг проснулась, и теперь желала жить, жить, жить, и не просто жить, а в объятиях этого мужчины и никакого другого. Мне было плевать на шрамы, по которым можно было слагать карту его судьбы. Я зацеловывала каждый, чтобы он никогда не смел сомневаться, что нужен мне любым, С грузом прошлого, с нашими ошибками, с его изгнанием и моим браком. С будущим, которое я мечтала разделить на двоих. Кей, мой Кей. «Люблю тебя», — шептал он, касаясь губами каждого миллиметра кожи, и я подавалась ему навстречу. Наверное, если бы сейчас мир начал рушиться, мы бы не остановились, потому что я никогда и никого так не желала, как его, а он будто с ума сошел. Возносил меня на вершины блаженства и начинал снова, пока единственным, что я могла сказать, не стало его имя. «Кейден. Кей». Мое безумие, от которого я скрывалась 20 лет, 20 лет, которые мы потеряли. Я засыпала у него на груди. Слушала биение сердца, и это успокаивало лучше колыбельных и настоек. Узнает кто-нибудь? И пусть. К демонам репутацию. Вот сын не поймет. Но сейчас не хотелось думать об этом. Утром. Все утром. А проснулась ожидаемо одна. Кейден думал о моей репутации больше меня самой. В вазе у изголовья стояла веточка розовой сирени. Может ли быть? А ведь странного садовника с той самой встречи я больше не видела. Неужели? Потянулась к вазе, достала веточку из воды и поднесла к лицу. Вдохнула пьянящий аромат и улыбнулась. Я на днях читала, что значит розовая сирень? Это признание в любви.